Глава 9. Дожить до рассвета. Миноносцы. Лихие кавалеристы флота. Действительно, очень похожи главные задачи кавалерии на суше и минных сил на море. Преследовать разбитого противника и добивать его, превращать победу в разгром. И так же, как кавалерии, настоятельно не рекомендуется атаковать нерастроенную пехоту, для миноносцев самоубийственна атака на неповрежденный броненосец или крейсер. Выходить относительно безопасно только на корабль, уже почти без защиты, с почти выбитой артиллерией, а то слишком многое принесено в жертву главному – скорости. Облегченный корпус, отсутствие брони, слабая артиллерия, небольшие дальность плавания и мореходность, условия жизни экипажа. Все на алтаре, посвященном ей. Сблизиться как можно скорее на те убийственные 3-5 кабельтовых, когда каждый, самый мелкий снаряд, может вывести твой корабль из строя. Сблизиться и выпустить по противнику мину, торпеду, как мы называем сейчас. Все ради этого. А мины в те времена были ой как несовершенны. Хорошо, если одна из трех шла прямо к цели. Хорошо, если одна из трех, цели достигнув, все-таки взрывалась. Но все равно. Шли в атаку, надеясь, что если не твой миноносец, то товарищ по отряду все-таки добьется того рокового попадания, которое отправит на дно огромный корабль врага. А значит, все будет не зря. Это днем. А вот ночью миноносцы хозяева моря. Бояться им практически некого, бояться их. Маленьких, юрких, незаметных, скоростных. Попробуй догадайся, когда и где этот маленький кораблик принесет тебе смерть. Можно, конечно, загородиться бивнями прожекторов и встречать каждую тень шквальным огнем всей артиллерии. Возможно. Когда целые все прожекторы и в строю большая часть пушек, и вражеских миноносцев немного. А если большинство прожекторов разбито в дневном бою, как и большинство орудий, если команда после многочасового боя еле волочит ноги от физической усталости и морального опустошения. Если у матросов и офицеров глаза слипаются так, что хоть спички между век вставляй. Если у врага не просто десяток миноносцев и истребителей, а несколько десятков. Только спрятаться. Укрыться шапкой-невидимкой темноты и бескрайних просторов моря. И молиться, чтобы тебя не нашли. Именно они, миноносцы, были последним козырем адмирала Тога. На них была вся надежда после достаточно неудачного дневного боя. Ночью атаковать ставшие вполне беззащитными и слепыми русские корабли. Несколько удачных минных попаданий и полупоражений превратится в полную победу. Даже с одной минной пробоиной ни один корабль противника уже не будет способен дойти до Владивостока. Ему дорога либо на дно Японского моря, либо сдачу в плен. Правда, на последний японский командующий не рассчитывал. Русские показали сегодня небывалое упорство и мужество в бою. Но если ночью миноносцы успеют выбить несколько врагов, то даже оставшихся от флота страны Ямато боеспособных кораблей будет достаточно, чтобы добить, доломать то, что останется от эскадры Рождественского. Изначально флоту был отдан приказ в начале дневного боя следовать в точку рандеву на север. Там предполагалось встретиться утром и атаковать русские корабли, которые уцелеют. А миноносцам все море южнее этой точки отдавалось на растерзание. Все, что плавает в обозначенной зоне – враг. Атакуй и топи. Конечно, японцам должно было очень повезти в минных атаках, чтобы оставшиеся боеспособными их корабли были способны нанести серьезный ущерб остаткам русской эскадры. Но это была их последняя надежда на более-менее благоприятный исход сражения. Однако первый приказ пришлось отменить. Японский флот после сражения уже не имел никакой возможности нанести сколько-нибудь серьезный удар по русским даже при самом удачном для себя исходе ночных атак. Артиллерийские корабли ушли в Сасебо и Такисики, но распоряжения миноносцам остались в силе. И молодые капитан-лейтенанты, стоящие на их мостиках, готовились приложить все силы для нанесения врагам страны Ямато максимального ущерба. Еще перед сражением командиры русских кораблей получили совершенно категорический приказ открывать боевое освещение и огонь только в случае минного попадания. Ни обнаружения рядом вражеских миноносцев, ни факелы из труб, замеченные рядом, ни обстрел из пушек, ни даже замеченный выстрел минного аппарата, идущего в борт мина, не являлись уважительной причиной для открытия огня ночью. Мина может и не попасть, и не взорваться. Даже почти наверняка не попадет. А вот рыщущие поблизости вслепую другие вражеские миноносцы не преминут атаковать обнаружившую себя мишень. Только сам взрыв, когда терять уже все равно нечего, давал право на активную оборону. Сики, командир Чидори, и вместе с ним всего 14-го отряда миноносцев, конечно, не спал эту ночь. Он находился на мостике и вместе с сигнальщиками напряженно вглядывался в темноту. Ближе к заходу солнца японские минные силы перешли на западные румбы относительно русской эскадры. На фоне еще светлого неба силуэты вражеских кораблей просматривались весьма четко, а вот готовящиеся к атаке миноносцы уже не были освещены. Самое время приблизиться на минимальную дистанцию, чтобы при наступлении полной темноты атаковать. Но Паллада, Изумруд, Жемчуг и Богатырь вместе с боеспособными истребителями русских как раз в это время вышли на прикрытие своих броненосцев и с десяток минут вели непрерывный огонь по приблизившимся нахалам. Тогда пришлось отойти. Но приказ был совершенно недвусмысленным – искать и уничтожить. И Чидори, Мананзуру, Хаябуса и Хата, отряды Секи, резали волны Японского моря вместе с другими миноносцами Объединенного флота, чтобы рассчитаться с русскими за дневной позор. «Ваш бродь, ну неужели даже когда в нас стреляют, отвечать нельзя?» Черкасов уже замучился объяснять одно и то же в каждом каземате, но терпеливо пытался донести до матросов суть приказа. «Ну вот представьте, увидел японский миноносец какую-то тень. Ни дистанции до нее, ни скорости он определить не может. Стреляет минами наугад. Шанс попасть почти нулевой, а мы уходим. Значит, ему надо почти вслепую нас обогнать и снова выйти в атаку. В темноте-то потеряет он нас наверняка. А вот если вы палить начнете, можете не сомневаться. Все японские миноносцы с округи сбегутся, пустят мины, и нам будет гроб с музыкой. Так что если мину в борт получим, пали изо всех стволов, чтобы не зазря погибать. Но до этого момента ни-ни, поняли?» «Поняли, ваше благородие, не извольте беспокоиться», — нестройным хором ответили матросы. Ну и слава богу. Старший артиллерист побрел в следующий каземат. Но главная ответственность сейчас лежала не на комендорах. Все ли почти все зависело от мастерства рулевых. Лучшие из оставшихся встали сейчас к штурвалам, рядом обязательно находился штурманский офицер, если не погибли оба, как на Бородино и Громобое. Ну и командиры также неотлучно были на мостиках. Броненосцы построились в две колонны, и нужно было держать только за кормовой огонь впереди идущего мотолота, не потерять строй, не вывалиться из него, не угодить тараном в свой корабль и не получить таранный удар от кого-то из товарищей. Пока все удавалось, но ночь еще только начинала вступать в свои права, и впереди были несколько часов адского напряжения и нервотрепки. «Шемяков, голубчик!» — не стеснялся перейти на понебратский тон Эссен, разговаривая с рулевым. «Только удержись за хвост победы! Только удержись! Георгия получишь точно, обещаю, и от меня личный червонец, и двойную винную порцию до конца службы. Только удержись, братец!» Но матросу Максиму Шемякову было сейчас глубоко плевать на все кресты и чарки. На все золото мира ему было начхать. Только бы удержаться за этим впереди идущим фонарем, не потерять его, выжить самому и хорошо сделать самому то, чему он так долго учился. Все тело, все сознание было сейчас у него нацелено только на одно – удержаться, не потерять. И никаких дополнительных стимуляторов не требовалось. Просто рефлексы, выработанные многомесячными тренировками, управляли сейчас всем организмом рулевого. И он держал штурвал. Он впился глазами в кормовой огонь идущего впереди броненосца и держал строй. Просто держал строй. Благо, что ночные переходы без огней были не раз отработаны еще в Индийском океане. Но кто знает, как пройдет все сейчас. Сейчас, когда нарушена связь, измождены люди, когда за ошибку последует не неудовольствие адмирала, а мина в борт. Ночь спасительница, она может скрыть корабли своей непроницаемой темнотой. И вражеские миноносцы так и не найдут своих целей. Ночь предательница, она дает возможность врагу подобраться незамеченным и атаковать в упор. Безнаказанно атаковать. Пока все шло без происшествий. Темнота надежно скрывала русскую эскадру, и вражеские миноносцы, отогнанные в сумерках крейсерами и истребителями русских, пока не могли найти в бескрайних просторах Японского моря ни одного крупного корабля. А любой крупный корабль здесь и сейчас мог быть только русским. Но после часу ночи взошла луна. Ее свет на глади моря был серьезным подспорьем для охотников. Благо, что это был уже умирающий месяц. Рождественский специально продержал эскадру на Бонине лишнюю неделю, чтобы не входить в пролив при полной луне. «У-у-у!» — выглянуло волчье солнышко. С ненавистью отзывались они, матросы. Но пока все обходилось без эксцессов. Под покровом ночи русский флот, на всякий случай отвернув восточнее своего прежнего курса, уверенно двигался на север шестиузловым ходом. Скорость была ничтожно мала. И дело даже не в том, что, двигаясь потихоньку, далеко не уйдешь. Корабли могли прибавить еще пару узлов. Но в этом случае из огрызков дымовых труб полетели бы искры, а то и пламя могло вырваться. И такой корабль стал бы в ночи просто маяком для рыщущих вокруг японских миноносцев. Приходилось идти с минимальной скоростью. А управлять на такой большим кораблем значительно труднее. Недоверчивый читатель пусть вспомнит, как плохо слушается руля медленно едущий велосипед. Именно по этой причине мало побитые и вполне свежие Полтава, Сесой Великий, Наварин, адмирал Нахимов и Громобой с Баяном были отпущены вперед десятиузловым ходом с приказом повернуть назад, когда рассветет. Заодно японские миноносцы оказались в более сложной ситуации для поиска и атаки. «Право по корме крейсер Мацусима!» — услышал Сики голос сигнальщика. «Что? Какого дьявола ему здесь делать?» — не поверил командир, оглядываясь. Но силуэт корабля уже выскользнул из полосы света восходящей луны, и только какая-то смутная тень растаяла в темноте. «Мацусима точно господин капитан второго ранга. Высокий полубак, одна труба, одна мачта», — оправдывался молодой сигнальщик. «Идиот! Это русские! Немедленно разворот всему отряду!» Четыре миноносца, получив сигнал головного, дисциплинированного, легли на обратный курс и скромсали своими форштевнями море в ближайших окрестностях вдоль и поперек. Но Аврору, а это была именно она, так и не нашли. К тому же луна как раз в это время скрылась в облаках. А вот ее сестерши по Палладе повезло куда меньше. Семен Тищенко был несказанно рад, когда перед прорывом из Порт-Артура его оставили на крейсере, а не списали в десант, как основную часть прислуги малокалиберной артиллерии. Его пушку вместе с тремя другими оставили на корабле. Он прошел вместе с Палладой до Мадагаскара, подхватил там лихорадку, провел 2 недели на госпитальном Орле. Еще немного и отправили бы его в Россию на Малайи. Но дела пошли на поправку, молодой и здоровый организм малороса победил болезнь. И долечивался он уже по пути на Дальний Восток, в лазарете родного крейсера. Всю дорогу до Африки и обратно его готовили как запасного наводчика 75-миллиметрового орудия. Комендоров было мало, а его мелкая пуколка в эскадренном бою ценности не представляла. Достаточно быстро Семен освоил новую арт-систему и на равных состязался в учебных стрельбах с природными 3-дюймовщиками. С началом сражения командир крейсера Сарнавский приказал убрать внизы всех лишних, в том числе и прислугу мелкой артиллерии. Все равно от них толку пока не было, а люди еще наверняка пригодятся в дальнейшем. И почти 2 часа матрос Тищенко просидел, не видя боя, но прекрасно слыша его. Когда в Палладу одно за другим посыпались попадания, находиться внизу стало совершенно невыносимо. Казалось, что каждый взрыв последний. Казалось, что сейчас сталь не выдержит, и крейсер опрокинется и пойдет ко дну. Поэтому приказ подняться наверх и заменить у орудия убитого наводчика Семен воспринял с огромным облегчением и немедленно взлетел на верхнюю палубу. Дым, огонь, жужжащие вокруг осколки и палуба, не только забрызганная кровью, но и еще хранившие на себе местами обрывки конечностей, не прибавляли жизненного оптимизма. Но комендор немедленно включился в бой. Слившись с пушкой, он стал посылать снаряды во врага, как будто делал этого самого начала сражения. Семен успел пострелять и по Микасе, и по японским миноносцам, и по крейсерам адмирала Дева. Но бой неумолимо катился к завершению. Паллада вместе с остальными повернула на юг, на соединение с основными силами. Огонь был прекращен, и команда имела время обедать. Только сейчас Тищенко ощутил, как зверски он проголодался за эти несколько часов. Да и не он один. Весь полутонк зашелся на слюну, пока дожидались посланного к ревизору за консервами и сухарями матроса Блыкина. А тому пришлось выстоять здоровенную очередь. И не только расчеты их пушек хотели есть. Но зато по возвращении гонца был повод для радости. Мичман Изенбек, заменивший тяжело раненого ревизора, по случаю победы расщедрился и с благословения командира выдал полуторные порции. Банки вскрывали строжащими от нетерпения руками. И вот, наконец, можно было расплатиться с организмом за многочасовое напряжение. Семен ел свою порцию, забыв об окружающем и думая только... Да ни о чем он не думал. Жевал консервированную говядину, грыз сухари и наслаждался именно этим. Тут к Тищенко подошел земляк и друг минер Сидор Склеменок. Этот молодой еще парень имел на удивление старое лицо. Глубокие морщины и ноздреватая кожа заставляли выглядеть 22-летнего мужчину лет на 50. Матросы шутливо называли Склеменка старухой, но он не обижался. Матросом он был толковым и дело свое знал. Товарищем был тоже хорошим. «Давай за мной в кельватор», — шепнул он Семену. Комендор торопливо оглянулся. Начальства рядом не было. Можно было следовать за загадочно подмигнувшим другом. Быстро спустились в минное отделение, где их ждал третий земляк, Антон Бухвалов, а также импровизированный стол, на котором красовалась бутылка дешевого рома, кусок солонины, сухари и даже немного вяленой рыбы, которую Склеменок выменял у местных на Бонине. «Седай, друже!» — улыбнулся Бухвалов, наливая ром в кружки. «Хорошо устроились, братва!» — улыбнулся Семен, подсаживаясь по-турецки к перевернутым ящикам, игравшим роль стола. «Откуда такое богатство?» «Ты не спрашивай, ты поднимай!» — весело загоготали друзья. «Это я завсегда!» «Ну что, за прорыв и Владивосток?» «Ага! И за Житомирщину нашу! Скорее бы туда попасть!» «Накаркаешь! До России бы догрести!» «Ну, вздрогнули!» Душистая и крепкая жидкость растекалась по организму, принося сладостную истому, особенно приятную после многочасового напряжения. Матросы вгрызли в солонину и пару минут сосредоточенно жевали. А ведь порой казалось, что ихняя брать начала. Проглотив первый прожеванный кусок, Склеменок продолжил беседу. «Да какой там?» — откликнулся Бухвалов. «С самого начала было понятно, что разобьем епошат. Мелкий народишко. Ну что, по второй?» «Да притормози, разберет еще». Семен всерьез опасался, что офицеры могут обнаружить последствия попойки, и не хотел лишних неприятностей. «Это вам не зах оставаться, а мне на палубу скоро». «Да брось! Че нам троим с одной бутылки? Пьяным не будем, а на душе все порадостнее и полегче». Бутылка ушла незаметно. Раздобревшие матросы вспоминали сегодняшний бой и мечтали о родине. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Пора было подниматься на палубу, и Тищенко забеспокоился первым. «Ой, хватит уже, наверх надо. Лейтенант такого фитиля вставит, если долго меня не будет. Пойду я?» И бодро перебирая ногами по трапам, «Да что там пол-литра на троих в таком возрасте?» Семен вылетел на палубу. И надо ж так не повезти. Прямо предсветлые очи старшего офицера Ковторанга Стевина. «Ну и где тебя носило, акулий сын? Почему в низах был, а? Так что извиняйте, ваш всыкбродь!» Ошалело вытянулся комендор перед старшим офицером. «Нужда прижала?» «А ну-ка, дыхни, сукин кот!» Густые брови офицера сошлись в одну линию. «Ну, давай! Давай смелее, гальюнный завсегдатай! Ну!» Семен понял, что старшего не провести. Оставалось лишь не подставить друзей. «Виноват, ваш высокоблагородие! Действительно тяпнул сверх того, что государем нашим отведено. Давно хранил фляжку малую с ромом. Победу отметить берег. Ну вот и подумал, что можно уже. Победа у него, засранцы, видите ли. Было видно, что Стевен не особенно-то и злится. До утра доживем, а потом я тебе такое празднование устрою. Пшел вон палубу лопатить, скотина!» Тищенко обрадовался, что отделался так легко и быстро. И пока старшой не передумал, отправился к боцману за распоряжениями. Через пару минут он уже прилежно налегал на швабру, надраивая уже приведенную в приличный вид палубу крейсера. И он, и другие матросы не отлынивали и работали вполне добросовестно. Это в мирное время могло вызвать раздражение цепляния начальства к неидеальной чистоте. Тогда не было войны и фразы «тебе же самому раненому сюда падать», «грязь предпочитаешь» или «на чистое» не пробирало до самых печенок. А сейчас каждый знал, что чистая палуба – лишний шанс остаться живым или не потерять руку-ногу в результате заражения. Постепенно темнело, и весь экипаж потихоньку начинал нервничать. Самым заветным желанием каждого из тех, кто находился на корабле, было пережить ночь. Спать не лег никто, хотя в обозримое время не требовалось производить каких-либо авральных работ. Просто если вдруг ударят мины в корпус, нужно успеть быть готовым и пробоину заделывать, и за борт прыгнуть. Все когда-нибудь кончается. Неумолимо катилась к своему завершению и эта ночь. полное волнений и тревог. Уже подернулся серым восток. Оставались считанные минуты до рассвета, до того долгожданного момента, когда на горизонте ослепительно вспыхнет первая искра восходящего солнца, и настанет новый день. И можно будет вздохнуть с облегчением и больше не особо бояться ночных хищников-миноносцев. Оставалось минут 20. «Факелы! Факелы с левого борта! 3 миноносца!» Сигнальщик своим пронзительным воплем накрыл весь крейсер. Казалось, что его услышали даже в машинном отделении. Единственный оставшийся на палате гарнист немедленно заиграл отбить именные атаки. Весь экипаж, стряхнув с себя сонную одурь, немедленно разбежался по своим местам. Да большинству и разбегаться не пришлось. Многие, как и Семен Тищенко, всю ночь потихоньку кемарили у своих пушек. «Ваш бродь!» — умоляюще обратился Семен к подбежавшему лейтенанту Сталю. «Неужто стрелять так и нельзя?» «Идиот! Ты, Горн, слышал? Все, пали! Они нас все равно на светлом горизонте видят и уже не потеряют! Огонь!» За ночь из отряда потерялся миноносец Хато. Сикай уже знал слова, которые выскажет старшему лейтенанту Миямото за такую подготовку экипажа. Но на самом деле даже сам командир отряда понимал, что в условиях ночного поиска задача перед его кораблями и их командирами стояла хоть и выполнимая, но очень непростая. Искать в темноте врага и при этом сохранить строй было сверхсложно. И тут миноносцам 14-го отряда несказанно повезло по сравнению с их коллегами. На посветлевшем горизонте стал медленно выступать силуэт большого крейсера. Он становился все более заметен, а миноносцы все еще оставались во мраке. Более удачной ситуации для атаки просто невозможно было представить. Чидори, Хаябуса и Манадзуру дружно развернулись на цель. До Паллады, а это была именно она, оставалось приблизительно 20 кабельтовых. Чтобы выйти на дистанцию минного выстрела, требовалось около 15 минут. Но нужно было еще и подгадать подходящий курсовой угол. Поэтому скорость пришлось увеличить. И из труб миноносцев вырвались те самые факелы, которые заметили на крейсере. Паллада рокотала и хлопала из всех оставшихся целыми стволов в сторону надвигающейся на нее смерти. Один 6-дюймовый снаряд нашел все-таки борт Хаябуса, и на миноносце разгорелся пожар. Тут же все орудия, не сговариваясь, перенесли огонь по этой, теперь уже вполне различимой цели, и в течение нескольких минут разнесли миноносец в щепки. Но зато два других за это время сумели приблизиться на 3 кабельтовых и выпустить свои мины. 4. 4 смертоносных снаряда устремились к борту русского крейсера. Одна из торпед затонула. Одна прошла далеко за кормой. От пенного следа одной успели уклониться, но четвертая, Чидори, достала борт корабля прямо в средней части. Небо поднялся султан водяного всплеска, и через секунду японцы услышали долгожданный грохот взрыва. Не досматривая результатов, оба японских миноносца дружно развернулись и стали уходить на запад, провожаемые всплесками снарядов умирающей Паллады. При взрыве палубу словно выдернуло из-под ног. Семен здорово шарахнулся плечом об орудие, растирая ушиб, с трудом поднялся на ноги. Крейсер уже ощутимо кренился. Было понятно, что долго он не протянет. Взрывом не только разворотило борт в районе Миделя, но и сорвало пластырь в носу, в месте, где разорвался 12-дюймовый снаряд с Микасы. О спасении корабля уже не было и речи. Командир крейсера отдал приказ спасаться. А спасаться можно было только подручными средствами. Все шлюпки и катера были разбиты вдребезги в дневном бою. За борт летели свернутые койки, которые могли продержать человека на поверхности моря минут 40, час, прежде чем пропитаются водой и утонут. Едва получив команду спасаться, Семен тут же сиганул за борт. Никаких вспомогательных предметов он с собой не прихватил. И пока полагался только на свое умение плавать. Апрельская вода Японского моря немедленно обожгла матроса холодом. Экономя силы, он сразу стал потихоньку отплывать подальше от тонущего корабля, справедливо полагая, что если продержаться до его погружения, то наверх всплывет достаточно плавучего мусора, за который можно будет надежно зацепиться. Семену попалась целая связка коек, оторванная взрывом от одной из перегородок противоосколочной защиты. Койки были полуобгорелыми, серьезно пованивали паленой пробкой, но в такой ситуации было не до того, чтобы привередничать. Вцепившись в подарок небес, матрос, уже постукивая зубами, медленно болтал ногами в воде, чтобы хотя бы плыть куда-то целенаправленно. Целенаправленно. Цели-то особой не было. Понятно, что до ближайшей тверди земной в такой воде не догребешь. Но нужно было хоть как-то бороться с курносой и не даваться в ее костлявые руки. Постепенно холод перестал так мучительно обнимать измученное тело. И ничего хорошего в этом не было. Организм сдавался смерти. Семен впал в полузабытие, продолжая судорожно сжимать свой спасательный плотик. Именно таким, почти потерявшим сознание, его и подняли на борт Такасака Мару, проходившего по этому району. Матроса растерли спиртом, немного разрешили употребить внутрь и отвели к соотечественникам, нескольким десяткам моряков, спасенных с Дмитрия Донского. Тищенко был единственным спасенным с крейсера «Паллада». Эссон уже который час бессмело находился на мостике броненосца. Нервы были на пределе. Уже несколько раз неподалеку проносило факелы из труб, ищущих свои жертвы японских миноносцев. Не нашли, и на этом спасибо. Но в любую минуту они могли заметить силуэт Пересвета или еще кого-то из колонны и атаковать. Вдруг на горизонте к северу замелькали зарницы, а секунд через 20 докатился рокот сильного взрыва. Там явно творилось что-то серьезное. Там мог быть только Фелькерзам со своими броненосцами. Неужели его нашли и подорвали? Ведь у него сейчас самые боеспособные корабли и эскадры. Неужели японцам так повезло? Огненная вакханалия на горизонте продолжалась минут 5. Потом все неожиданно стихло. Снова наступила тишина. И темнота накрыла море на всем обозримом пространстве. Но за это время два японских отряда миноносцев и один истребителей при первых же выстрелах бросили сомнительные поиски в своем районе и хищно устремились на вспыхнувшее на севере зарево. Там враг был точно, что неосмотрительно показал свое местонахождение, и были очень неплохие шансы найти его и атаковать. А может и потопить, если повезет. Но через пару минут вся эта иллюминация резко оборвалась. Вокруг снова были непроницаемый мрак, и тонкий серпик умирающей луны давал крайне мало света, зачастую к тому же скрываясь в облаках. Но там был хоть какой-нибудь ориентир, хоть и был раньше. Японские миноносцы продолжали искать эту так не кстати ускользнувшую мишень. А зря. Но чужом несчастье своего счастья не построишь. Не рой яму другому. Ну и так далее. У любого народа достаточно поговорок на эту тему. Несколько месяцев назад он назывался «Решительный» и ходил под Андреевским флагом. Но в августе японцы, презрев все нормы международного права, при попустительстве китайских властей нахвально захватили в Чифу интернированный русский миноносец. Он был подремонтирован и включен в состав японского флота под именем Акацуки, в честь погибшего в мае на русских минах японского истребителя. Немного славы принес японскому флоту новоиспеченный Акацуки, а вот проблем добавил. Когда он поворачивал вслед за остальными эсминцами первого отряда на свет маяка, зажженного на горизонте, то на 15 узлах всадил свой форштевень в борт миноносца номер 35 из 18-го отряда, как оказалось, находившегося рядом. Маленький номерной миноносец затонул на протяжении нескольких минут, да и сам Акацуки со свернутым на сторону тараном пришлось брать на буксир и тащить к берегам Цусимы. «Ну что, Иван Николаевич, начнем?» Фелькерзам повернулся к командиру Полтавы. «Ох, и чревато это ваше превосходительство! Стоит ли? Но ведь рискуем же неимоверно!» Покойный Степан Осипович Макаров так и завещал флоту рисковать. «Ну, не так же! Хотя воля ваша!» «Баковая! Давай!» Носовая башня броненосца дала дружный залп, осветив море вспышкой и грохнув выстрелом так, что, казалось, услышали в самом Токио. Тут же захлопали мелкие пушки всего отряда. В море вонзились лучи уцелевших прожекторов. Иногда утробно погрохатывали шестидюймовки. В общем, усиленно имитировалось паническое отбитие минной атаки, о котором Фелькерзам предупредил следующих за ним мотылотов, еще в спускающихся сумерках. Эта демонстрация продолжалась несколько минут, а потом сыграли дробь на флагмане. Полтава затихла. За ней прекратили шуметь и светить остальные. Отряд принял три румба влево и выкатился с прежнего курса. Хотелось надеяться, что это рискованное предприятие поможет остальным кораблям эскадры и не закончится печально для обнаглевших до такой степени кораблей. Так и случилось. Храбрецам часто везет. А может, и везет им именно потому, что они храбрецы.